Теперь же могу изменить свой дорожник и ехать туда, куда случай толкнет меня. Может быть, вам надобно оставить Францию. Не знаю ничего, не требую от вас ни одной вашей тайны и ожидаю, когда вы позволите мне высказать предположение. Но останетесь ли вы во Франции или оставите ее, располагайте мной как другом или братом. Прикажете ли, чтобы я сопровождал вас или следовал за вами издали? Сделаете ли меня открыто вашим защитником или потребуете, чтобы сделал вид, будто не знаком с вами? Я повинуюсь в ту же минуту, и это, поверьте мне, без скрытной мысли, без себелюбивой надежды и без дурного намерения. Теперь позабудьте ваши годы, мои, или предположите, что я брат ваш. «Благодарю», — сказала графиня голосом глубокой признательности. «Принимаю предложение с доверием, равным вашей откровенности. Полагаю совершенно на вашу честь, потому что вы одни остаетесь мне в целом свете. Вы одни знаете, что я существую. Да, предложение ваше справедливо. Я должна оставить Францию. Вы поедете в Англию и проводите меня туда. Но я не могу появиться там одна, без семьи. Вы предлагаете мне имя вашей сестры. Вперед для всего света я буду девицей де Нерваль». «О, как я счастлив!» — вскричал я. Графиня сделала мне знак выслушать ее. «Я потребую от вас более, нежели вы, может быть, думаете. Я также была богата, но мертвые ничем не владеют. Но я богат, все состояние мое. Вы не понимаете меня и, не дав кончить, заставляете краснеть. Простите. Я буду девицей де Нерваль, дочерью вашего отца, сиротой, порученной вам. Вы должны иметь рекомендательное письмо и представить меня как учительницу в какой-нибудь пансион. Я говорю на английском и итальянском языках, как на своем родном. Хорошо знаю музыку. По крайней мере, мне так говорили прежде. И буду давать уроки музыки и языков». «Но это невозможно!» — вскричал я. «Вот мои условия», — сказала графиня. «Отвергаете вы их или принимаете?» «Все, что вы хотите. Все, все. Итак, нам нельзя теперь терять времени. Завтра мы должны отправиться». «Можно ли?» «Совершенно. Но паспорт у меня есть. На имя господина де Нерваль я прибавлю имя своей сестры». «Но это будет фальшивка». «Очень невинно. Неужели вы хотите, чтобы я писал в Париж о присылке другого паспорта?» «Нет-нет, это повлечет за собой большую потерю времени». «Откуда мы отправимся?» «Из Гавра». «Как?» «На пакетботе, если вам угодно». «Когда же?» «Это в вашей воле». «Можем ли мы ехать теперь же?» «Но не будете ли вы слабы для дороги?» «Вы ошибаетесь. Я здорова. Как скоро будете расположены отправиться, найдете меня готовой». «Через 2 часа». «Хорошо. Прощайте, брат». «Прощайте, сударыня». «А», — возразила графиня, улыбаясь, — «вот вы уж и изменяете нашим условиям. Позвольте мне со временем привыкнуть к этому приятному имени. Разве для меня оно не так же приятно?» «Вы!» — вскричал я и увидел, что хотел сказать слишком много. «В 2 часа», — повторил я, — «все будет готово по вашему желанию». Потом поклонился и вышел. Не более 1/4 часа прошло, как я искренне представил себе роль брата и почувствовал всю ее трудность. Быть названным братом молодой, прекрасной женщины уже трудно. Но когда любите эту женщину, когда, потеряв ее, опять находите одинокую и оставленную, не имеющую кроме вас другой опоры, когда счастье, которому не смели верить, потому что смотрели на него как на сон, подле вас во всей существенности, и когда, протягивая руку, вы до него дотрагиваетесь, Тогда, несмотря на принятую решимость,